Глава 13. Маруся поняла, что настроение Вячеслава изменилось, только не поняла, что именно послужило тому причиной. Но не ее же отказ подвести ее не только до общежития, но еще и до университета в самом деле. Смешно. Но лезть в душу, выпытывая причину плохого настроения Вячеслава, Маруся не имела права. Вдруг у него опять нога заболела. Не будь ее, он, может, вообще не поехал бы в такую рань в город. Нет сейчас смысла ей гадать об этом. А потому Маруся переключилась на подругу. Олеська, точнее, ее выезд перед самым их носом, удивил ее. Они вместе ходили на вождение, поэтому Маруся знала, что подруга очень аккуратный водитель. А тут вылетать вот так со двора, из-за глухого забора, не интересуясь возможной помехой, поругалась, что ли, со своим парнем? Так, стоп. Олеська здесь живет? Ничего себе. Надо будет позвонить сегодня подруге и узнать, все ли у нее хорошо. Тем более, что они давно не созванивались. Эх, это все большой город. В город доехали быстро, точнее уж долетели. На такой большой машине, как у Вячеслава, скорость не чувствовалась совершенно. Уже когда въехали в город, Маруся поняла, что настроение Вячеслава изменилось. Прав был ее самый старший брат Василий, когда сказал ей: «Все мужики любят быструю езду. Поверь мне, сестренка, все до одного. Особенно, когда тачка позволяет». Тачка Вячеслава позволяла лихачить, и он этим пользовался. Даже настроение у него улучшилось в процессе езды. «Вячеслав, я...» «Маруся, я...» Начали они одновременно и даже повернулись друг к другу. Сейчас, стоя на красном свете светофора, он отвлекся от дороги. «Маруся, говорите вы, первая». «Я же не узнала вчера, куда именно увезли мою машину, да и номера телефона Ильи у меня нет. Как долго мне теперь без машины обходиться? Сегодня же суббота, вряд ли ее так быстро сделают». Вячеслав улыбнулся. «Хотел сказать, что когда ваша машина будет готова, я готов съездить с вами и забрать ее. И нет, вы не правы. Если нужный вам фильтр Илья быстро найдет, то уже к обеду ваша машина будет готова». «Уже? Так быстро?» Маруся не верила своим ушам. «Да, просто так затягивать Илья точно не будет. Нет смысла создавать очередь там, где можно этого избежать». Вячеслав пояснил и тут же задал встречный вопрос. «Так боитесь остаться без машины на выходные?» «Да нет, не то чтобы боюсь. Просто я хотела к своим родным съездить. Надо понимать, как построить длинные выходные». «Переживаете за отца?» «Да, переживаю», — Маруся кивнула и сдержала тяжелый вздох. Сказать на это Вячеславу было нечего. Ему самому переживать было не за кого, если только за верного и единственного друга Серегу. Он вздохнул и перестроился в правый ряд, а потом из раздумий его вывел голос Маруси. «Вячеслав, здесь сейчас еще раз направо, так ближе будет». Девушка оказалась права. Повернув там, где указала Маруся, они оказались перед общежитием. «Спасибо вам, Вячеслав, вы очень меня выручили». «Маруся, жду вас сегодня в 12 на собеседование», — напомнил он на прощание. «Да, конечно, я как раз успею», — заверила его девушка и, открыв дверь автомобиля, вышла на мороз. Маруся аккуратно прикрыла дверцу и убежала в здание общежития. Вячеслав проводил девушку взглядом, глянул на термометр на панели автомобиля и удивился. Мороз не желал отступать. А ведь у Маруси одежда совсем не предназначена для стояния на таком сильном морозе в ожидании автобуса. Вячеслав поймал себя на том, что вспоминает короткую курточку девушки. Впрочем, этим страдают многие из тех, кто привык передвигаться на машине. У него у самого тоже нет теплого пуховика, только пальто. Да, несколько разных и дорогих, но точно не рассчитанных на такой мороз. «Кстати, а автобусы сегодня вообще ходят?» — задал сам себе вопрос, вспомнив, что по дороге до общежития Маруси автобусы практически не попадались ему на улице города. «Не завелись, что ли, с утра в такой мороз? Вон и на остановке толпы народа как раз наводят на эту же мысль». Вячеслав потянулся за телефоном, чтобы сказать Марусе, что ждет ее у дверей общежития и что готов отвезти ее в университет, но понял, что у него нет номера ее телефона. Тьфу, зараза! Посидел, решая, как быть дальше. Решился даже уже выйти и пойти к вахтеру, но понял, что знает только имя и фамилию девушки. И тут Маруся показалась на крыльце общежития сама, правда, в компании еще двух девушек. Вячеслав открыл окно, посигналил, привлекая внимание девушки, и помахал в открытое окно, призывая ее подойти к машине. Увидев его, Маруся удивилась и смутилась, а подруги, привлеченные его действиями, тут же начали что-то у нее спрашивать. Явно о нем, потому что косились в его сторону. «Маруся, запрыгивайте в машину, я все-таки довезу вас до университета». Он еще раз призывно махнул девушке рукой. Маруся шагнула в его сторону и остановилась, растерянно глянув на своих подружек. «Давайте все, места всем хватит», — догадался Вячеслав. Две другие девушки радостно заулыбались и, подхватив Марусю под руки, практически дотащили ее до его машины. Вячеслав рассмеялся, увидев это. «Ой, спасибо вам! Сегодня такой мороз!» — щебетали прелестницы, устраиваясь на заднем сиденье. Едва девушки увидели его костыль, оживление в салоне стихло. То, что это случилось именно по этой причине, Вячеслав точно знал. Откуда? Но, во-первых, все девушки так реагируют, а во-вторых, он увидел в зеркале заднего вида, как они переглядываются. «И мороз, и автобусы, похоже, ходят через 2 часа на 3-й», — кивнул он на людей на остановке, когда они проезжали мимо. «Маруся, будьте штурманом, подсказывайте, куда ехать». В тепле, да в удобной машине, до университета добрались быстро. Ну да, всего несколько остановок, но пешком, да на таком морозе, девчонки бы заледенели, пока добежали. Подружки с заднего сиденья поблагодарили и выпорхнули первыми. «Спасибо вам. И извините, что так получилось», — Маруся смущенно улыбнулась. «Второй день со мной нянчитесь, но вы не подумайте, это со мной в первый раз такое». «Со всеми когда-то случается», — он улыбнулся. «Маруся, у меня нет вашего номера телефона». Маруся продиктовала номер своего телефона сразу, без ненужных ломаний. Это Вячеславу понравилось. «Хорошего вам дня», — пожелала девушка и взялась за ручку двери. «И вам всего хорошего. Увидимся». «Да», — она смущенно улыбнулась и вышла из машины. Едва Маруся закрыла дверцу, Вячеслав уехал, а потому не видел, как к Марусе уже на крыльце подошел какой-то парень в очках. «Завела себе богатого папика», — усмехнулся Толик зло. «Толик, это не твое дело». Маруся шагнула в сторону в попытке обойти назойливого парня, но он схватил ее за руку и, резко дернув, развернул. «Что, с простыми смертными даже говорить теперь не желаешь?» Маруся вскрикнула и схватилась за плечо. К ним тут же подбежали ее подружки. Маруся стояла бледная и баюкала свою левую руку, за которую так неудачно схватил Толик. Сам незадачливый кавалер тоже стоял сейчас бледный, осознав, что стал причиной травмы девушки. «Толик, да отвали ты уже от Маруси! Сколько можно-то?» — оттолкнула парня одна из девушек. «Марусь, Марусь, ты как? Пошли внутрь, а?» «Холодно, капец как!» Иришка затараторила и призывно открыла дверь, приглашая Марусю войти в здание университета. Иришка же вызвала такси и сама поехала с Марусей в травмпункт. А спустя 3 часа Маруся, сидя в кабинете дежурного травматолога, услышала: «Вывих плечевого сустава. Как же вы так, девушка?» «Вывих?» Маруся смотрела на врача, на то, как он набирает в шприц лекарства, и кивает кому-то за ее спиной. «Да, вывих, сейчас мы его вправим, не расстраивайтесь. Вот так. С уколом, конечно, но все равно будет больно, уж извините. Правда, недолго». Врач говорил, а сам делал укол в плечо. Да, он был прав, было больно и очень больно. Из кабинета врача Маруся вышла с рукой на перевязи. В коридоре сидела Иришка и горе-вздыхатель Толик. Парень, поняв, что он натворил, увязался с девушками в больницу. и сейчас смотрел на Марусю глазами побитой собаки. «Толик, изыди!» — проговорила Маруся, увидев, как он подорвался, чтобы помочь ей надеть куртку. Потом, подняв глаза на часы в коридоре и увидев, что стрелки стоят ровно на 12, расплакалась. «Маш, Маш, ну чего ты, а? Все же уже позади!» — запричитала Иришка. «Да я сейчас на собеседовании должна быть, понимаете? Да я такую работу не найду больше, а мне месяц так ходить. Да мне же теперь ни на старую не выйти, ни на новую. Кому нужна однорукая официантка? И как я могу заявиться сейчас к Вячеславу в таком виде?» Продолжить Маруся не успела, так как зазвонил ее телефон. Увидев незнакомый номер, девушка разрыдалась еще сильнее. «Спокойно». Иришка взяла телефон подруги. «Алло? Нет, это не Маруся. Она не может сейчас говорить. А кто ее спрашивает?» Услышав ответ, Иришка испуганно глянула на Марусю, но продолжила. «Тот самый, на собеседование которому Маруся должна была приехать, да? Извините, но Маруся не сможет приехать. У Маруси вывих плеча». «Что?» Вячеслав думал, что над ним сейчас пытаются глупо подшутить. «Девушка, вы кто? Могу я все-таки с Марусей поговорить?» «Сейчас не можете, она рыдает», — услышал он в ответ, и в подтверждении слов в трубке раздались всхлипы. «А вы кто?» «Меня Ирина зовут, я подруга». «Так, ясно. Ирина, где вы сейчас?» «В травмпункте». «Понял, ждите меня внутри, я сейчас приеду, только не уходите оттуда никуда», — услышала Иришка, и следом в трубке раздались гудки. «Что?» Маруся затаила дыхание, увидев ошарашенное выражение на лице подруги. «Марусь, это ведь тот самый Вячеслав, что в универ нас утром подвозил, да?» — уточнила подруга с придыханием. «Он», — Маруся кивнула. «Да что случилось-то?» «Он сказал, чтобы мы не уходили никуда. Он сейчас приедет». «Что?» Маруся перестала плакать. «Маруська, какой у него сексуальный голос по телефону! Я чуть не кончила сейчас!» — выдала подруга, не стесняясь присутствия Толика. «Марусь, ты прости меня, пожалуйста, а? На парня было жалко смотреть. Я не хотел, честное слово». «Толик, прощаю», — устало проговорила Маруся, — «и пойми ты уже, наконец, не будем мы с тобой вместе, не будем. И дело, честное слово, не в тебе. Ты хороший, но, видно, не мой». «Все дело в нем, да? В его деньгах?» Парень завелся моментально. «Толик, уйди, пожалуйста, а? Я понимаю, как это выглядит, но дело не в Вячеславе. Хотя нет, ты прав. Теперь уже в нем. Только деньги его совсем ни при чем. Дурак ты, Толик, если не понял еще ничего». «Так ты объясни, а я попробую понять». Толик смотрел со странным выражением на лице. «Толик, да ты же мужчина, а ведешь себя как тряпка. Понимаешь, не женщина должна быть в отношениях главной. Ты даже сейчас не знал, что делать. Иришка такси ловила, Иришка в регистратуре говорила, и даже в кабинете со мной тоже она была. Не ведут себя так мужчины, понимаешь?» Маруся вздохнула и откинулась на спинку стула, устало прикрыла глаза. «А Вячеслав со вчерашнего дня решает мои проблемы, хотя мы с ним даже не встречаемся». «Это какие же у тебя проблемы, что решает их тебе незнакомый мужик? И так случайно богатый и на крутой тачке», — выплюнул Толик. «Я вчера к своим поехала. Брат позвонил, что отцу плохо стало», — устало произнесла Маруся. «Машина в 30 километрах за городом заглохла, телефон сел. На часах 11 вечера, за бортом -25. Он мог ведь и мимо проехать, а он не проехал. И эвакуатор вызвал, и телефон свой дал позвонить, и ночлег предложил. Хотя, можешь мне поверить, у него и своих забот хватает». «И ублажил тебя, фригидную недотрогу, да?» — закончил Толик зло. «Ну ты и козел!» — взвелась Иришка. «Да ты понимаешь, что о таких мужиках, как Вячеслав, мечтает почти каждая из нас. А после общения с такими, как ты, хочется только напиться и забыться. Ой, здрасте!» Маруся, услышав последнюю фразу подруги, открыла глаза и увидела Вячеслава, стоящего напротив. Вячеслав стоял, опираясь на свой костыль, и смотрел сейчас на Толика так, будто решал, что с ним делать. «Слава, не надо!» пожалуйста. Толик неплохой парень. Просто я его сама когда-то обидела, вот он и злится». Маруся и сама не поняла, почему сейчас решила заступиться за Толика. «Он так тебе дорог, что ты готова терпеть его оскорбления?» Вячеслав перевел взгляд на Марусю. «А для тебя его слова про ублажить меня звучат как оскорбление?» «Что?» Вячеслав даже опешил. «Нет, конечно». «Тогда не вижу в его словах оскорбления. Отвези меня, пожалуйста, в общежитие. Спать почему-то очень хочу». Маруся медленно встала, голова кружилась, плечо ныло. «Да, конечно, поехали. Давай, обопрись на мою руку». Вячеслав перешел на «ты», обратившись к Марусе. «Ирина, вы с нами?» Подруга, услышав это, тут же подскочила со стула и, зло глянув на Толика, пошла следом, неся сумочку Маруси. Парень же так и остался стоять в коридоре. Вячеслав открыл дверцу, помог забраться в машину и даже сам застегнул ремень безопасности, очень аккуратно поправив руку на перевязи и расположив ее над ремнем. В тот момент, когда Вячеслав наклонился, чтобы вставить ремень в защелку, их лица оказались очень близко друг к другу. Маруся непроизвольно вздохнула и замерла, боясь пошевелиться. Она почувствовала тепло его тела и аромат парфюма, тот самый, которым он пах всегда, тот самый, который ей так нравился. Сейчас, оказавшись так близко и вдохнув аромат туалетной воды Вячеслава и даже аромат его тела, Маруся поняла, что краснеет. От смущения девушка закрыла глаза. «Все, влипла, как муха в варенье», — пронеслась мысль в ее голове. Окончательно потеряла голову. Щелкнула застежка ремня, попав в паз, и Вячеслав отстранился, но лишь за тем, чтобы спросить. «Удобно?» «Да». Марусе пришлось открыть глаза, ее голос предательски дрогнул. Во рту все пересохло. Маруся непроизвольно облизнула губы и сглотнула. Зачем она это сделала? Уж точно не желая соблазнить его. Она видела, что мужчина смотрит именно на губы, а они сейчас у нее сухие, хорошо хоть не обкусанные. Да, его очки сейчас при дневном свете были затемнены. Стекла хамелеона скрывали его глаза, но девушка все равно совершенно точно знала, куда он сейчас смотрел. Острый кадык на его шее дрогнул. «Я сейчас чуть поменяю положение спинки, не пугайся», — предупредил Вячеслав и нажал на какую-то кнопку на сиденье. Маруся почувствовала, как спинка плавно поехала назад, откидываясь, и она вместе с ней. «Ой!» — девушка улыбнулась. «Плавно как!» «Да», — он кивнул и тоже улыбнулся. «Тебе обезболивающее сделали, а это значит, что тебя сейчас будет клонить в сон». «Так дремать удобнее. Вытягивай ноги, я отодвину сиденье». Он нажал на другую кнопку, и сиденье начало отодвигаться, давая возможность вытянуть ноги. «Так, удобно?» «Да», — Маруся кивнула и благодарно улыбнулась. «Хорошо». Он кивнул и, закрыв дверцу с ее стороны, пошел к своему сиденью. Иришка, устроившись на заднем сиденье, шепнула: «Маруська, вот это мужик! Не вздумай его упустить!» В ответ на это Маруся вздохнула и закрыла глаза. Точнее, они у нее сами закрылись.